На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Размытые потоками дождя очертания бешено вращающегося корабельного штурвала. Вспышка молнии выхватывает из темноты хлопающий на ветру парус. Эмили стоит на палубе, держась за поручни. Сью! Напротив, у противоположного борта, стоит Сью. Сью! Сью оглядывается на нее и наклоняется через поручни. Сью, нет! Нет! Сью падает за борт. Сидящая за столом в своей комнате Эмили поднимает голову со сложенных рук, ее глаза полузакрыты. Она садится прямо и откидывает с лица прядь волос. Эмили смотрит на лежащую перед ней исписанную страницу. Ее мысли появляются в воздухе, написанные курсивом, а затем рассеиваются. Дикие ночи. Дикие ночи. Ее глаза прикрыты, она раскачивается взад-вперед. Да, кто там? Родители уезжают. Выйдите попрощаться. Да, сейчас. Иду, только... Она с улыбкой склоняется над столиком. Эмили обмакивает перо в стеклянную чернильницу и начинает писать на сложенном в несколько раз листке. Отложив ручку, она закрывает чернильницу крышкой и ставит ее поверх листочка рядом с подписью для Сью, затем встает из-за стола. Перед домом стоит повозка, доверху забитая дорожными сумками и чемоданами. Мужчина с усилием втаскивает туда еще одну сумку. Жена? Минутку. Нам пора. Вы уверены, что этого хватит на одну ночь? О, осторожность никогда не помешает. Ну все. И едем уже. Нет! Я... Эмили сбегает по лестнице. Нет! Нельзя! Так нельзя! Как пережить невыносимую боль вашего отсутствия? Поэтому ты поэтесса, а не актриса. Пока. Он целует дочерей. Пока, вторая дочь. Ну все, нам пора. Остин, к лошадям. Помоги с лошадьми, Остин. Иду. Иду. Так, девочки, следите за порядком. На ужин холодный ростбиф. Только Мэгги мясо не давайте. Следите за ней, иначе она нас объест. Удачи в Бостоне, мам. Девочки, послушайте, пока меня нет, убирайте постоянно. Лавиния удрученно кивает, а Эмили внимательно смотрит на мать. Урвар, мама. Пока. Остин входит и закрывает за собой дверь. Я уже по ним скучаю. Винни, весь дом, целую ночь в нашем полном распоряжении. Мы можем делать, что хотим. Только истории про призраков не рассказывай, они бесят. Остин, ты думаешь о том же? Возможно. Устроим. Я буду кататься верхом! Стоп, чё? Ребята, вы чего? Мама с папой 100 лет никуда не уезжали. Мы обязаны закатить знаменитую вечеринку Диккенсонов. Да! Не знаю. Да ты чего? Лавиния, на каждой подобной вечеринке ты обязательно вешаешься на... какого-нибудь парня. Это называется флиртовать, Остин. Вот. Боже мой. Я приглашу Джозефа Лаймана. Это будет катастрофа. Вечеринки и должны быть катастрофой, Остин. Они как кораблекрушение. Все выползают мокрые до нитки. Задыхающиеся и совершенно растерянные. Он поджимает губы. Ну уже, давайте! Входит Сью. Ты о чем? Эмили хочет устроить праздник. Сью улыбается и переводит взгляд с Остина на Эмили. Это интересно. Да, да, давайте. А, приглашаем всех. Сегодня у Диккенсонов праздник. Да. Сью смотрит, как танцуют брат и сестры. Анимированная картинка, солнечное затмение. Друг к другу тянутся две руки, и между ними пузырек с маковой головкой на этикетке. Появляется название сериала «Диккенсон». Появляется название серии «Дикие ночи». Автор идеи – Алена Смит. Автор сценария – Алена Смит и Али Уоллер. Режиссер – Лин Шаттон. В гостиной Диккенсона Флавиния в платье с оборками зажигает свечи и поправляет хрустальные бокалы, расставленные рядом с графинами и чашей для пунша. Входит Остин и видит сидящую за пианино Сью. Бетховен, как мрачно. Сыграй лучше что-нибудь полегче, повеселее. Эй, мне нравится. Эмили расставляет в комнате стулья. Можно с тобой поговорить? С глазу на глаз. Он протягивает руку, и Сью кладет в нее свою ладонь. Она оглядывается на Эмили, когда Остин увлекает ее за собой. Эмили делает шаг назад и моргает, затем качает головой. Комната вокруг нее накреняется, она слегка покачивается и на мгновение закрывает глаза. В коридоре Остин хватает Сью за талию, прислоняет к стене и страстно целует, крепко прижимая к себе. Какая ты красавица. Он наклоняется и целует ее в шею. Его рука движется вверх и ложится на ее грудь. Остин. Он отстраняется. Она кивает головой в сторону гостиной. Он усмехается. Сью, дорогая, я тут подумал. Знаешь, по-моему, сегодня идеальный момент, чтобы объявить о помолвке. Вряд ли мы готовы. Что тебя тревожит? Мне даже свадебное платье не на что купить. И что? Я куплю. Нет. Любое, какое захочешь. Нет, ты не понимаешь. Я нищая. Ни наследства, ни приданного. Мне нечего тебе дать. Сью, ты можешь дать мне величайшую ценность во всем мире. Любовь. Любовью долги не оплатишь. Я должна. За похороны отца и матери, и сестры. Не надо больше обо всем этом думать. Я оплачу твои долги. Я обо всем позабочусь. Знакомые моей кузины в Бостоне ищут гувернантку. Я поработаю у них немного, заработаю денег. В Бостоне? Не говори глупостей. Ты останешься здесь, в доме Диккенсонов, и мы с тобой поженимся. Она поднимает на него взгляд. Он целует ее губы и шею. Она безучастно смотрит перед собой. В гостиной. Эмили сидит за роялем и стучит по клавишам. Я открою! Открою! Лавиния вбегает в прихожую, останавливается, поправляет юбку. Она собирается с духом и направляется к двери. Всего лишь Джордж. Всем привет! Да начнется вечеринка! Он видит Эмили за роялем. Эмили. Он опускает руку, держащую шляпу. Эмили усмехается. Я... Он вытаскивает из-за спины букет. Это тебе. Джордж! Каллы? Да. Белые. Нравится? Это символ смерти. О. Мне нравится. Она целует его в щеку. Налить тебе бренди? Конечно. Скажи, ты... Принес другой подарок. О, да, принес. Он достает из кармана сюртука пузырек. Джордж Голд, ты бог. Много не принимай, ладно? Кажется, у нас будет дикая ночь. Лавиния открывает дверь, и в дом входят три девушки и молодой человек с волосами до плеч. Самая высокая из них – статная блондинка Джейн, одета в платье, которое сшила Бетти. Мы пришли. Где Остин? Здесь. Жень, какое платье? Ты еще веер не видела? Отец привез его из Японии. Он самурай. Круто. Джейн уверенно направляется в столовую. Молодой человек протягивает Лавине свою шляпу и идет следом за Джейн. Лавине снова открывает входную дверь. Боже мой. Джозеф, ты пришел. Молодой человек с волнистыми волосами стоит, прислонившись к дверному косяку. Я сшила подушечку для кошки. Ясно. А где у вас тут бренди? Там. Он протягивает ей шляпу и идет в гостиную. Лавиния с мечтательным взглядом прислоняется к стене. В гостиной крутится замысловатая миниатюрная карусель с горящими свечами. Кто-то из гостей накладывает себе на тарелку мясо. Стол ломится от еды и разных сладостей. Эмили входит в комнату и подходит к столу с закусками, возле которого стоит Джейн со своей свитой. О, Эмили, ты здесь. Я здесь живу. Да, мы всегда были такими хорошими подругами, не так ли? Столько лет учились вместе, столько воспоминаний. Ну да. Как ты хотела меня отравить? Ну, если я выйду замуж за Остина, мы с тобой будем сестрами. Если Остин женится на людоедке, она тоже будет мне сестрой. Эмили кладет в рот взятое со стола угощение и уходит. Джейн с неловкой улыбкой обмахивается веером. Это так по-джефферсоновски. Угу. По-джефферсоновски. О, чё, как студенты? Наш любимый прогульщик. Джозеф Лайман. Я в городе главный, я мэр. Джозеф, спасибо за помощь. Товар то, что надо. Да, еще бы. Вот, слышь, зацени. Он протягивает Джорджу стакан и достает кожаный бумажник. Эбигейл, Гаррит, Дженни, Фанни, Вирджиния. Жесть. Это что, волосы пяти разных девушек? Ну да. Это трофеи. Лучше любить одну женщину. Это почему же? Привет, мальчики. Веер класс. Спасибо. Джейн дала подержать. Кстати, если сделать вот так... Она прикрывает лицо веером. Это значит, отвяжись от меня. Жестко. О, я не это имела в виду. Остин наклоняется к ней. Уже набралась? Не указывай мне. Остин уходит, а она смотрит на Джозефа, прячась за веером. Кто-нибудь видел Сью? О, вот ты где. Налить тебе. Почему он с ней? Кто она такая? У нее все мертвы. Значит, она круглая сирота. Это не ее вина. Ты не знаешь. Джейн пристально смотрит на девушку в очках. Арфа класс. Ну да. Она моя. Играешь на арфе? Или она играет на мне? Эмили и Джордж стоят в коридоре. Думаю, пора. Только мы с тобой, да? Нет, все. Внимание! У нас есть сюрприз для вас. О, это бисквитный торт? Лучше, это опиум. А, ну ладно, в Японии тоже есть. Боже мой, свихнулась. Само собой, это же Эмили Дикинсон. Мне можно опиум? Я выхожу за священника. Кому капельку? О, Эмили, Эмили, Эмили, перебор. Можно? На, давай. Не могу, я в трауре. О, Сью, не притворяйся мертвой, пока жива. Она капает одну каплю в рот Сью. Стоящая рядом Лавиния высовывает язык. В замедленной съемке Эмили обходит круг друзей, открывающих рты в ожидании своей дозы. Молодые люди и девушки танцуют друг с другом. Девушка в очках откидывается назад и прижимается спиной к другой девушке из свиты Джейн. Эмили и Сью улыбаются и танцуют друг с другом. Эмили останавливается и капает себе на язык еще несколько капель. Сью одной рукой гладит по щеке Эмили, а другой – Остина. Джордж обнимает Остина, и они оба смеются. Сью поглаживает пальцами сначала лицо Эмили, потом Остина и Джорджа. Лавиния в танце оборачивает свои светлые косы вокруг воротничка сюртука Джорджа. Комната заполнена танцующими гостями. Эмили закрывает глаза и мотает головой. Ее темные волосы разлетаются по сторонам. Сью откидывается на спинку стула, рядом с ней улыбающийся Остин. Эмили, пошатываясь, пересекает комнату и садится, ссутулившись в кресле. Она вертит в руках перчатку, затем поднимает глаза и видит танцующих вместе Остин и Сью. Сью опускает голову ему на грудь и поглаживает кончиками пальцев его лицо. У Эмили под глазами залегли тени. Она моргает и внимательно смотрит вперед. К ней приближается шмель размером с человека. Шмель! Я ждала, что ты придешь. Чё, кого? Как ты пробрался в дом? Деточка, да я в окно залетел. Она протягивает к нему руки. Потанцуем. Эбая. Две девушки из свиты Джейн в гостиной. Тебе не кажется... Что Джейн нас не уважает? Не кажется, что мы, ее подруги, заслуживаем большего? В смысле, мы же должны быть равны? Нет. Она очень красивая, родословная, образцовая просто. Это же Джейн... Хамфри, ради бога. Эбби, девушка в очках, задумывается. С нее нас бы сюда даже не пригласили. Эмили покачивается в танце с жужжащей пчелой. Ты такой сладкий. Я весь в пыльце, деточка. На другом конце комнаты Джордж поправляет сюртук и направляется мимо танцующих пар в сторону Эмили, которая танцует одна. Потанцуем? Ты не против, шмель? Улыбаясь, она опускает руки и машет вслед несуществующему шмелю. Джордж следит за ее взглядом. Он приближается и берет ее за руку, другой рукой обнимая за талию. Вечеринка супер. Да. Праздник удался. А будь мы женаты, всегда бы такие устраивали. О, Джордж, я тебе не нужна. Ты-то как раз мне не нужна. Тебе нужна нормальная девушка, а не такая чудачка. Может, я люблю таких? Он останавливается, целует ее в губы и делает шаг назад. Эмили пристально смотрит на него, потом целует, положив руки ему на плечи. Внезапно она отстраняется и хмурится. Все хорошо? Нет. Живот. Боже, я что, так плохо целуюсь? Она поспешно уходит. Сью перестает танцевать и смотрит ей вслед. Остин, потанцуешь со мной? Нет, я со Сью. Да ничего, иди. Я пойду поищу Эмили. Стой, Сью. Я... Он хватает ее за руку. Хочу кое-что сказать. Всем внимание! У меня важное объявление. Дело в том, что моя любимая Сью, волшебная, загадочная красавица, согласилась стать моей женой. Мы помолвлены. Ха! Сью Гилберт станет Сью Диккенсон. Джейн смотрит на него широко распахнутыми глазами. Потрясная новость! Когда свадьба? Мы еще не выбрали дату, но скоро. Очень скоро. Милая, как думаешь, когда? Ой, извини, я должна найти Эмили. Она исчезает в коридоре. Рука Остина падает вниз, он стискивает зубы. Джейн наблюдает за ним. Эмили вбегает в комнату, где стоит кровать под кружевным балдахином. Она останавливается перед зеркалом, торопливо задирает платье и поднимает несколько белых нижних юбок. На панталонах она замечает красное пятно. Нет! Она хлопает себя ладонями по лицу и опускается на пол. Она подползает к изножью кровати. В комнату врывается Сью. Эмили? Что с тобой? Сью! Почему ты в комнате Лавини? Эмили оглядывается. Я заблудилась. И случайно оказалась в рюшечном аду. Она вздрагивает. Ты умираешь? Надеюсь. Ты слишком много приняла, говорила, не надо. Жизнь бескрайняя, море боль. Эмили, что с тобой? У меня месячные. Сью поднимает брови и смотрит на нее. На первом этаже Остин выходит на крыльцо вслед за Джейн. Знаешь, Остин, я влюблена в тебя очень давно. Я очень польщен. Папа сказал, ты подходящая партия для меня. Ясно. Мне... Знаешь, просто интересно, ты точно уверен насчет Сью? Да, уверен. Она точно тебе подходит? Слушай, то, что у Сью нет ни гроша за душу, не значит... Мне плевать, что она бедна, я говорю не об этом. Тогда о чем же ты? Она... Очень странная. Что значит странная? Они с твоей сестрой, Эмили. Ты не замечал, что они постоянно вместе? Лично я бы побоялась жениться на той, кто... Кто что? Кто влюблен в мою сестру. Он вздергивает подбородок. Какие глупости. Сью и Эмили очень давно дружат. Сью – часть нашей семьи. Прошу меня извинить. Остин, стой, я только... Он врывается в гостиную. О, притормози, друг. Где? Он делает большой глоток из стакана. Моя невеста. Сидящая на стуле в другом конце комнаты Лавиния допивает из своей чашки и встает. Сейчас я сыграю на арфе. Вокруг нее собираются гости. Она аккуратно садится на табурет и прислоняет арфу к плечу. Гости подпрыгивают. Ай! Надо всегда смазывать струны арфы. Лавиния хватается за щеку, оцарапанную лопнувшей струной. Боже. Джозеф нежно прикасается к ее лицу. О, ты поцарапалась. Нельзя так с милым лицом. Думаешь, я милая? О, да. Очень аппетитная. Лавиния вскакивает и бросается в его объятия. Они целуются. Его руки блуждают по ее спине, а ее пальцы перебирают его волнистые волосы. Эбби снимает очки и притягивает к себе Джорджа для поцелуя. Потом опрокидывает его на диван. Наверху Остин врывается в неосвещенную комнату Эмили. Он осматривается и видит на столе сложенный лист бумаги. Отодвинув чернильницу, он берет листок в руки и медленно разворачивает. Дикие ночи. Дикие ночи. Будь мы вдвоем, дикие ночи стали бы нашим богатством. Не страшны ветры сердцу в порту. Пусть компас забыт и забыт маршрут. Курс на Эдем. Море, позволь к берегам твоим привести корабль. Нахмурившись, он отводит взгляд и качает головой. Да подложить что-нибудь, чтоб впиталось. Салфетку какую-нибудь, не знаю. Только все салфетки внизу. Сью осматривается и поднимает с пола маленькую подушку. Вот. Возьми-ка. На подушке вышита кошка. Она сшила это для кошки. Времена-то отчаянные. Улыбка Эмили смягчается. Ты мой самый любимый человек на свете. Ее взгляд скользит вниз к губам Сью, и она наклоняется к ней ближе. Эмили. Эмили закрывает глаза и целует Сью. А! Что за хрень происходит? Девушки переглядываются. Эмили откидывается на спинку кровати и крепко зажмуривается. В гостиной Лавиния машет в воздухе носовым платком, и гости образуют танцевальный круг. Мужчины кланяются своим партнершам, женщины отвечают им тем же. Женщины движутся по центру круга, сложив левые руки вместе. Они шагают против часовой стрелки, в то время как мужчины идут в противоположную сторону. Девушки протягивают руки своим партнерам, которые увлекают их обратно в круг. Они движутся и приседают под музыку, а затем переходят к парным танцам. Женщины стоят плечом к плечу, при этом каждая держит за руки двух разных мужчин и делают то шаг вперед в общий круг, то шаг назад. Их юбки развиваются, когда они кружат вокруг своих партнеров. Мужчины идут по кругу, держа женщин за руки, а затем вслед за Лавинией и Джозефом выстраиваются в два ряда друг против друга. Они танцуют ручеек. Мужчины и женщины поднимают соединенные руки, образуя туннель. Из дальнего конца туннеля одна из парочек, пригибая головы, пробирается вперед. Пара за парой, выбежав из туннеля, занимает место в его начале. Лавиния начинает покачивать бедрами и ритмично двигать задом, расставив ноги, отчего ее юбки с оборками подпрыгивают. Она машет платком в воздухе, и остальные танцоры начинают повторять ее движения, крутя бедрами и размахивая платками. Мужчины держат женщин за талию, привлекая их ближе к себе. Джозеф переступает с ноги на ногу, прижимаясь к Лавинии в танце. Эбби тянет Джорджа за собой за длинный галстук, он ползет за ней на коленях. Пары расходятся. Женщины танцуют с женщинами, а мужчины с мужчинами. Тем временем наверху. Я сообщаю о помолвке, а ты идешь наверх, чтобы... чем заняться? И с моей сестрой? Остин, Сью помогала мне с очень личной проблемой. Так, а поцелуи? В благодарность. Ты не имеешь права сюда врываться. Еще как имею. Она моя невеста. Да? Она моя лучшая подруга. И тебе не понять нашу любовь, ясно? Отстань от нее, ведьма! Нет! Она моя! Прекратите оба! Все, хватит! Хватит! С меня довольно! Вы меня достали! Вы душите меня! Я не могу дышать! Не могу, понимаете? Мне лучше уехать. Стой! Куда ты собралась? В Бостон! В Бостон? Нет! Брат с сестрой бегут за ней следом. Внизу гости продолжают разнузданные танцы в замедленной съемке. Остин, нет! Хватит! Сью! Нет! Подожди! Нет! Сью! Стой! Нет! Мы можем все уладить! Эмили спотыкается о девушку, спящую на нижних ступеньках лестницы, и падает. Стоя в дверях, Остин смотрит, как Сью бежит прочь от дома. Он без сил опускается на пол, пока Эмили пытается встать. На полу в гостиной и прихожей без движения лежат молодые мужчины и девушки. Эмили идет среди них. Вечеринка окончена. Затемнение, появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Исполнительный продюсер Хейли Стэнфилд. Продюсер Диана Шмидт. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции и применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. Персонажи, события и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. В память о Стиве Голлине. Камертон Продакшнс. Anonymous Content. Студия VIP.